Глава девятая. «Извините, мой сын сегодня с температурой слег. Пришлось соседку просить, чтобы посидела с ним. Обычно...» Начала было объяснять она, но оборвала сама себя на середине фразы и, сменив интонацию, кивнула на листок, что лежал перед ней. «Данная задача решена, а других заданий не поступало». «Ого! А дамочка-то с характером!» Смотрит в глаза, не тушуется перед будущим работодателем, но и не заискивает, глазки не строит. Власов рассматривал женщину, уже не таясь. Остальные претенденты, заинтересовавшись их разговором, стали поднимать головы от своих листков. «Ну-с, если задача решена, то несите ее сюда, и на сегодня вы свободны. Листок свой подпишите, все как положено, имя, фамилия, телефон. Если вы пройдете во второй тур, мы с вами свяжемся», — проговорил он дежурные слова, наблюдая за женщиной. Виолетта Сергеевна, услышав, не бросилась подписывать свой лист, отнюдь. Она спокойно встала из-за стола и направилась к нему, держа лист в руке. Власов уже готовился к шоу. Он был уверен, что Виолетта еще подпишет свой листок, но сделает это уже у него на столе. И подписывать она его будет, красиво прогнувшись в спине, оттопырив попку и наклонившись вперед, давая будущему шефу возможность заглянуть в ворот своей блузки. И Власов даже приготовился играть по ее сценарию, предвкушая представление. А пока же он рассматривал подходящую к его столу женщину. Смотрел, отмечая плавные изгибы фигуры, стройные ноги, тонкие щиколотки, крепкие бедра, осиную талию, грудь размера твердая троечка. И ведь у нее классический тип женской фигуры — гитара. Ах ты ж! Ведь не так и молода уже, точнее, в самом расцвете своей женской красоты. Когда уже знает себе цену и не смущается от мужских откровенных взглядов. И ведь она притягивает к себе взгляд его, Власова, так точно. Эх, жаль, что он не видит ее попку. Наверняка она у нее такая же аппетитная. Виолетта подошла вместе с облаком духов. Вполне ненавязчивый запах, даже приятный. Свежий. Власов его и почувствовал-то только потому, что женщина подошла слишком быстро. Подошла, положила свой листок на стол и чуть пододвинула его в сторону. Многие из сидевших, кстати, бросились подписывать свои листки, явно не сделав это заранее. У Виолетты же, судя по всему, листок был сразу же подписан. Как понял это? А очень просто. На его оговорку про «написать свои данные» она не задержалась, а сразу встала и направилась в его сторону. Он-то, дурак наивный, думал, что она сейчас ему тут шоу устроит, подписывая на его столе. А нет! Все подписано! «М-да, просчитался ты, господин Власов», — хмыкнул он мысленно. Этот момент Власову даже понравился. Это говорило в пользу Виолетты, указывая на то, что женщина привыкла оформлять документы и умеет это делать правильно. Хотя, если уж быть честным самому с собой, этот же момент и разочаровал его. Он ведь уже настроился на демонстрацию женской груди. «Да какого рожна!» — ругнулся на себя мысленно и повторил. «С вами свяжутся, Виолетта Сергеевна. Спасибо, и не смею вас больше задерживать. Тем более там у вас сын». Оборвал, не договорив, постаравшись, чтобы его слова прозвучали как можно более нейтрально. На что женщина только кивнула и, развернувшись, направилась к выходу, давая уже, наконец, Власову возможность рассмотреть ее и сзади. И да, попка у Виолетты была тоже зачетной. Маняще ее погладить, смять, почувствовать упругость ягодиц. Власов почувствовал, что возбудился. Да что ж за черт? Давненько с ним не было такого конфуза. На Виолетте была юбка классического офисного кроя, строго до колен. Юбка плотно обтягивала попку. Небольшой разрез сзади выполнял свою функцию строго по назначению, давая возможность женщине передвигаться почти нормальным шагом, а не семенить японской гейшей. Белая с короткими рукавами рубашка на пуговицах, которые, кстати, были расстегнуты задолго до намека на ложбинку груди. Туфли-лодочки на очень маленьком каблуке, в тон сумки, висящей на локте. Строгий макияж. Чуть подведены глаза да блеск на губах. Все это Власов рассмотрел лишь когда Виолетта подошла к его столу. В ушах аккуратные сережки с некрупным камнем. На шее тонкая цепочка с камешком-подвеской. В тон камешках в серьгах. В тон камешком в серьгах. Взгляд внимательный и почему-то настороженный. И ни тени улыбки. А как же улыбнуться будущему работодателю? Глазки построить? Хотя нет, не это зацепило в ней. Точно, ее взгляд. Она как будто ждала от него какого-то подвоха. Не веришь, что пройдет собеседование? Ну да, вполне может быть и это. Виолетта подошла, сдала листок и ушла. Власов положил ее анкету сверху на листок, с решенной задачей щелкнул степлером, скрепляя оба листка. Остальные претендентки заняли час его времени. И только двое еще из оставшихся не пытались построить глазки своему будущему шефу. Одна из этих двоих была мужеподобной особой, явно с уклоном составить ему конкуренцию в ухаживании за женщинами. А вторая в очках с линзами такой толщины, что ее глаза через эти линзы казались выпученными. Даже тот парень, о котором говорила Клавдия, мило улыбнулся Власову, подтвердив подозрение в своей нетрадиционной ориентации. Анкеты всех были подшиты таким же образом к их листкам с задачами. Зачем Власов это сделал, он сам точно и не знал. Уж Зиночка-то точно не будет отбирать кандидатку на свое место по внешним признакам. Из зала совещаний Власов вышел злой. Во-первых, непонятно, зачем надо было ему там сидеть, а не Зиночке. А во-вторых, Нина умудрилась позвонить ему за этот час 10 раз. 10, вашу маму, раз! Вот ведь как деньги женщине нужны! Палыч, видя, что шеф зол, махнул рукой. Иди уж, сам Зинуле все отнесу. Хохотнул. Пусть теперь проверяет контрольную работу. Ну да, сама же обещала, что поможет отобрать. Сергей усмехнулся, вспомнив обещание главбуха. И Зинуля не обманула. К концу дня зашла в кабинет Власова, держа в руках всего несколько листков. Сергей замер. Почему-то ему очень хотелось, чтобы среди них был и листок Виолетты Сергеевны. Стыдно признаться, но мысли возвращались к ней в течение всего рабочего дня с завидной периодичностью. «Ну, что тебе сказать, Сергей Владимирович?» — начала свою речь Зинуля. «Из всех сегодняшних красавиц я отобрала лишь 4 кандидатуры». «Всего?» Власов насторожился и даже внутренне замер, ожидая продолжения. «Не всего, а целых 4. Думала, и этого не наберу». Зинуля положила листки стопочкой на стол и замолчала. «А у самой-то предпочтение есть?» Усмехнулся Власов, уже зная ответ. «Или Клава успела тебя предупредить, чтобы не советовать мне?» «Успела, а то как же?» Не стала отрицать Зинуля. «На вот, смотри». Власов взял листки и разложил их веером. Облегченно выдохнул, увидев листок с анкетой Виолетты. «Ну, обосновывай теперь мне давай, почему всех остальных отсеяла». «Ой, Сергей Владимирович, а оно вам надо?» «Сказала, что помогу, вот и не спрашивай. Ты меня сколько лет знаешь? Считай, что я тебе отчет за квартал на подпись принесла», — усмехнулась Зинуля, уходя от прямого ответа. «Подписал и забыл. Так и сейчас. Вот с этими договорись на вторую встречу, а я уж так и быть поприсутствую на втором вашем свидании». Власов глянул на других претенденток. Одну, вот эту блондинку, он тоже запомнил. В первую очередь за ее выдающийся бюст. Помнится, он опасался, как бы пуговка, сдерживающая сие величие, не выстрелила в него, отскочив от блузки в самый последний момент. Даже странно, неужели и впрямь обладательница такого богатства смогла обойти конкуренток. Одно из двух. Либо блондинистость достигнута барышней при помощи краски, а потому мозги у девушки все-таки присутствуют, несмотря на цвет волос. Либо Зинуля специально ее оставила. Вот Власов даже и не удивился, что сия дама появилась здесь с легкой руки Клавы, решившей таким образом спутать все карты любимому шефу. «Ну что ж, подыграем», — решил Власов, снял трубку телефона и бросил. «Клава, зайди». «Слушаю, Сергей Владимирович». Секретарь спустя минуту застыла с блокнотом в руках, даже не удостоив взглядом Зинулю. «Ну, блин, агенты!» — восхитился Власов мысленно, оценив выдержку секретаря и главбуха. «Так, вот этих барышень пригласи, пожалуйста, завтра на собеседование на утро и предупреди о том, что после собеседования у одной из них сразу же начнется первый рабочий день». «Хорошо, Сергей Владимирович, это все?» — уточнила, видя, что Власов мнется. «Слушай, там у этой вот...» Власов сделал вид, что не запомнил имени, а потому уткнулся в листок с данными. «Чижовой Виолетты Сергеевны. Сын заболел. Так ты узнай у нее, сможет ли она завтра на работу выйти, если, конечно, наша Зинуля одобрит вдруг ее кандидатуру». Добавил поспешно, переведя все стрелки на Зинулю. «Узнаю». Клавдия сосредоточенно кивнула и вышла. А следом за ней и Зинуля покинула его кабинет. «И вот почему мне так кажется, что они там сейчас празднуют победу?» — проговорил он, глядя в закрывшуюся за дамами дверь своего кабинета. «Могут ведь еще и дланями ударить. С них-то станется!»